Учитель стутового двора Мэн Цзэфань и Цзы Цзиньян подружились. Они сказали друг другу: кто способен дружить без мысли о дружбе? Кто способен действовать совместно без мысли действовать совместно? Кто способен подняться на небо, странствовать среди туманов, кружиться в беспредельном, забыв обо всем живом, как бы не имея конца? Тут все трое посмотрели друг на друга и рассмеялись. Никого из них в сердце не возникло возражений, и они стали друзьями. Но вот учитель стутового двора умер. Еще до погребения Конфуций услышал об этом и послал Цзыгуна им помочь. Цзыгун услышал, как кто-то складывал песню, кто-то подыгрывал на цине и вместе запели. «Ах, придешь ли, учитель стутового двора! Ах, придешь ли, учитель! Ты уже вернулся к своему истинному, а мы все еще люди!» Поспешно войдя, Цзыгун сказал: «Дозвольте спросить, по обряду ли вы так поете над усопшим?» «Что может такой понимать в обряде?» — заметили оба, переглянувшись и усмехнулись. Цзыгун вернулся, доложил Конфуцию и спросил: «Что там за люди? Приготовление к похоронам не совершали, отчужденные от формы, пели над усопшим и не изменились в лице. Я даже не знаю, как их назвать. Что там за люди?» «Они странствуют за пределами человеческого», — ответил Конфуций. «А я, Цю, странствую в человеческом. Бесконечному и конечному друг с другом не сблизиться. Я, Цю, поступил неразумно, послав с тобой свое соболезнование. К тому же они обращаются с тем, что творит вещи, как к себе, себе подобным, и странствуют в едином эфире неба и земли. Для них жизнь — какой-то придаток, зоб, смерть, прорвавшийся чирий, освобождение от нароста. Разве такие люди могут понять, что такое смерть и что такое жизнь? Что сначала, а что в конце? Они допускают, что тело состоит из различных вещей, забывая о собственных глазах и ушах, о печени и желчи. Они твердят все снова и снова о конце и начале, не зная границ. Они бессознательно блуждают за пределами пыли и праха, странствуют беспредельным в области недеяния. Разве станут они себя затруднять исполнением людских обрядов, представать перед толпой зрителей, говорить для ушей толпы слушателей? «Почему же тогда вы, учитель, следуете обрядам?» — спросил Цзыгун. «На мне Цю кара небес, и все же я разделяю ее с тобою», — ответил Конфуций. «Осмелюсь ли спросить про их учение?» «Рыба создана для воды, а человек для пути», — ответил Конфуций. «Тот, кто создан для воды, кормится, плавая в пруду. Тот, кто создан для пути, утверждает свою жизнь в недеянии. Поэтому и говорят, рыбы забывают друг о друге в просторах рек и озер. Люди забывают друг о друге в учении о пути. Осмелюсь ли узнать, что за человек тот, кто чуждается людей?» — спросил Цзыгун. «Тот, кто чуждается людей, равен природе», — ответил Конфуций. «Поэтому и говорится, человек ничтожный для природы, благородный муж, царь для людей. Благородный муж для людей — человек, ничтожный для природы».